«А по мне нет ничего лучше того табаку», — возразил Армоль. «Положишь Релюб за щеку, словно каленый уголь взял в рот». «В Америке солнечного владыки нет», — ответил Тегренкил. «Валить, значит, некого», — с сожалением заметил Гуват. «Но там полным-полно капиталистов. Это наши главные враги и эксплуататоры», — сказал Тегренкил. Последнее слово он произнес с большим трудом, но, справившись с ним, он гордо огляделся. «То, что началось в России, потом будет продолжаться по всему миру, потому что такие простые люди, как мы, главное население всей земли». «Вся та земля очень велика», — неуверенно заметил Тнарад. «Не так велика, как кажется», — ответил Тегренкил. «Земля — шар». «Что?» — переспросил Гуват. «Вся земля имеет круглый вид», — ответил Тегренкил и на всякий случай сослался. «Это мне говорили русские учителя». «Если земля — шар, то почему вода не стекает с нее?» — задал вопрос Армоль. «Почему вода не выливается из океанов, а нас не сдувает ветром? Ведь какие бывают сильные ветры, когда трудно удержаться даже на ровном месте, а не то, что на шаре». «Мы говорим о революции, а не о земле», — устало отмахнулся Тегренкил. «Не все ли равно, какой вид у земли? Главное сегодня для нас — это продолжить революцию и на нашей земле. Первым делом надо избрать совет в вашем селении. Совет — это представительство советской власти, власти трудовых людей. Совет будет во главе борьбы против богатых». «У нас-то богатых нет, бороться не против кого», — сказал Тнарад. «Что же будет делать совет?» «О, для совета и кроме борьбы будет много работы», — обрадованно сказал Тегренкил. «В каждом селении советское государство организует обучение грамоте, ибо человек прежде всего должен быть грамотным. Будут построены больницы, чтобы было где лечиться людям. Откроют новую лавку, где будут торговать по новым справедливым ценам. Люди нашей земли будут постигать знания, которые имеют другие народы. Тогда мы сравняемся со всеми людьми всей земли». «Всего шара», — поправил из своего угла Армоль. Тегренкил недовольно поглядел на него, но согласился. «Всего земного шара. И тогда нашим людям откроется вся красота мира, красота знаний, и мы больше не будем чувствовать себя чужими среди других людей». Тегренкил собирался уезжать ранним утром, пока наст твердый. Джон рассказывал Пыльму о разговоре в Яранге Орво, когда в Чотагине раздался топот, и на вопрос «Кто там?» отозвался Тегренкил, и тут же его голова вместе с головой Орво показалась внутри полога. «Прежде чем уехать, я хотел зайти», — сказал Тегренкил. «Хочу спросить, ты за революцию или против? Всех иностранцев, кто против, мы выселяем с Чукотской земли». «Я всегда стоял за разумное развитие человечества», — уклончиво ответил Джон. «Но я недостаточно понимаю цели русской революции, чтобы сразу ответить. То, что ты сказал сегодня, ничего этого не нужно нашему народу, ни грамоты, ни врачей. Это только усложнит жизнь.